Издательство «Азбука Аттикус» представляет. Джозеф Гис, Фрэнсис Гис. Женщины в средние века. Часть первая. Введение в контекст. Глава первая. Женщины в истории. В традиционной историографии, сосредоточенной на событиях политического и военного характера, слабому полу почти не уделялось внимания. Оно и понятно. Немного найдется женщин, преуспевших на этих типично мужских поприщах. Когда историкам все же доводилось писать о таких героинях, они снисходительно признавали за ними умение вести себя по-мужски, сводя к тому все их заслуги. Дескать, некая доблестная воительница повела за собой солдат, проявив достойную мужчину отвагу, а выдающаяся правительница отличалась поистине мужским умом. Смещение акцента на социально-культурные и экономические аспекты истории привело к тому, что прежний односторонний подход постепенно изживается. Однако на этом пути предстоит еще большая работа, если мы хотим получить действительно взвешенную картину прошлого, в которой будут на равных представлены оба пола. Объективно осветить роль женщины в эпоху Средневековья – задача особенно трудная, и дело тут в первую очередь в специфике источников. Обращаясь к сочинениям отцов церкви, богословов и проповедников, исследователи зачастую некритично оценивают достоверность этих трудов, не учитывают сферы реального влияния и характера целевой аудитории этих текстов. С тем же успехом по новой церковной литературе можно было бы заключить, что сегодняшние католики не пользуются противозачаточными. Юридические кодексы и толкования законодательных норм тоже оказываются не слишком надежным подспорьем. Взять хотя бы концепцию известного правоведа XVIII века Уильяма Блэкстона, утверждавшего, что на протяжении всей античной и средневековой истории женщины были полностью лишены личных и имущественных прав. До недавнего времени это искаженное представление слепо принималось на веру. Нельзя полностью полагаться и на литературные произведения, рыцарские романы, поэмы, нравоучительные рассуждения, рассказы. А между тем, многие склонны трактовать их буквально, не делая скидки на художественные преувеличения и сатирический гротеск. Есть и другая проблема. Можем ли мы адекватно судить о жизни средневековых женщин с сегодняшних позиций? От тех далеких веков нас отделяет огромная дистанция, и не только хронологическая. В каком-то смысле даже античный мир к нам ближе, чем средневековье. Социальные установления эпохи, феодальные отношения, монореальная система, ремесленные гильдии кажутся нам чуждыми и экзотичными. Суровые неприступные замки, служившие жилищами власть имущих, приобрели какой-то полусказочный ореол, не говоря уже о рыцарских кодексах, турнирах, ритуалах, оружии, доспехах. Весь этот диковинный антураж отдает научной фантастикой. Точно так же и люди, равно мужчины и женщины, воспринимаются как застывшие декоративные фигурки в иллюстрированных манускриптах или изображения на соборных витражах, а не как неживые существа из плоти и крови, наши собственные предки. Наконец, многое упирается в саму продолжительность средневековой эпохи, охватывающей более 1000 лет. За это время европейский континент пережил целый ряд знаменательных изменений. Великое переселение народов, которое сопровождалось притоком новых идей и свежей крови с Востока на территорию распадающейся Римской империи. Катастрофический хозяйственный упадок и стремительное возрождение. Технические изобретения с далеко идущими последствиями. Восстания и бунты, перестроившие социально-классовый ландшафт. Женское население эти перипетии затрагивали не меньше, чем мужское. А значит, трудно делать по поводу роли женщин какие-либо обобщения, которые были бы справедливы для тысячелетия в целом. Что касается раннего средневековья, то соответствующие документальные свидетельства немногочисленны, что объясняется самим характером эпохи, недаром именуемой «темными веками», эпохи массовых этнических перемещений, образования варварских королевств и экономического кризиса. В следующей главе кратко излагаются основные известные нам факты о положении женщин в этот бурный период, который вызывает огромный интерес историков, но в то же время дает прискорбно мало материала. В остальных главах первой части речь пойдет о социальных сдвигах, ознаменовавших конец темных веков европейской истории и о господствовавших в ту пору взглядах на место женщины в обществе. Вторая и главная часть книги содержит очерки о конкретных женщинах. На их примере мы попытаемся понять, как на самом деле жилось представительницам слабого пола в период высокого средневековья, который длился приблизительно с 1100 по 1500 год. Судьбы героинь прослеживаются с опорой на документальные источники, исторические хроники, данные фискального и хозяйственного учета, частноправовые акты, делопроизводственные материалы, дневники и письма. Чем определялась жизнь женщины в интересующую нас эпоху? Современных исследователей, как правило, занимают вопросы социально-экономического статуса средневековых женщин по сравнению с мужчинами. Нельзя, однако, исключать из рассмотрения важнейшие факторы качества жизни, касавшиеся в равной мере обоих полов. По нынешним меркам, доиндустриальное общество располагало весьма ограниченными энергетическими ресурсами, но это не значит, что оно было враждебно прогрессу. Следовательно, особого внимания заслуживает уровень технологического и хозяйственного развития. От него зависели трудовые, санитарные и культурно-бытовые условия, жилье, питание, одежда, безопасность и благоустройство поселений, возможности для самореализации. Другой принципиальный момент, касающийся уже исключительно женщин, — состояние акушерского дела. Вплоть до наступления эры антисептиков и совершенствования техники родовспоможения в XIX веке материнская смертность оставалась невероятно высокой. Процесс родов протекал крайне мучительно и травматично, что нередко приводило к летальному исходу, и имущественное положение женщины тут ничего не решало. Если не считать разного рода снадобий и припарок, тогдашние врачи и повитухи не знали почти никаких средств, способных облегчить роды. Многие проблемы и страхи, связанные с деторождением, нашли отражение в средневековом гинекологическом трактате «Женские болезни», который приписывается медицинской школе Салерно. Любопытно, впрочем, что в тексте содержатся не только нелепые с точки зрения современной науки предписания, вроде рекомендации растирать тело роженицы розовым маслом, давать ей пить сироп с уксусом, настой опилок слоновой кости или ястребиного помета, класть ей в руку магнит, вешать на шею коралл и тому подобное, но и вполне дельные советы. Например, по поводу тазового предлежания говорится: «Ежели младенец рождается неправильным образом, то есть выходит не головкою, но ручками или ножками вперед, то повивальная бабка должна, смочив ладонь свою отваром льняных семян и пажитника, мягкими и бережными движениями привести ребенка в нужное положение». Прерывание беременности, конечно, тоже было сопряжено с серьезным риском для женского организма, но практиковалось с глубокой древности. А вот различные методы контрацепции, от барьерных и химических до магических, не находили широкого применения, а главное, редко давали желаемый результат. Зачатие так или иначе происходило. Другой вопрос — чем заканчивалась беременность? Перечислим еще несколько факторов, которые влияют на качество жизни женщины в любую историческую эпоху. Во-первых, банальное выживание. В разные исторические периоды во многих культурах были распространены традиции убийства младенцев женского пола, своеобразный способ селективного регулирования народонаселения. Обосновывался такой инфантицид, как правило, мнимой неполноценностью девочек, физической, умственной и моральной. На деле причины лежали, разумеется, в чисто экономической плоскости. Затраты на воспитание дочери и ее приданое обычно не покрывались ее вкладом в жизнеобеспечение семьи. Какой толк в таких инвестициях, если они делаются фактически в пользу ее будущего мужа? Во-вторых, условия брака. Помимо добровольности или принудительности брачного союза, а также минимального возраста вступления в брак для юношей и девушек, к ним относятся принятая в обществе форма брачного союза, моногамия или полигамия, когда на первый план выходят биологические функции женщины в ущерб ее личным и социально-экономическим интересам, проявление гендерной сегрегации, будь то изоляция в пространстве, гареме или гинекее, либо дискриминация в общественной жизни, когда женщине навязывают роль домохозяйки, отказывая ей в возможности проявить себя в бизнесе, политике и религии. Отношение социума к супружеской измене и разводу. В этой области почти во все эпохи господствовали двойные стандарты. В-третьих, права собственности. Речь идет о праве женщины самостоятельно владеть землей, наследовать, завещать и продавать имущество, заниматься индивидуальной коммерческой деятельностью, распоряжаться своим приданным, деньгами, земельными владениями или иными ценностями, полученными от родителей при вступлении в брак. Не менее важны и юридические права и их ограничения, связанные, например, с возможностью или невозможностью для женщины подавать иски и жалобы, отстаивать свое дело в суде, давать свидетельские показания, удостоверять завещание. Далее стоит назвать образование, иначе говоря, средний уровень грамотности и культуры женского населения по сравнению с мужским. Особая категория — диспропорции в профессиональной деятельности, то есть принятое в социуме распределение занятий по половому признаку, включая различия между серьезной работой в публичной сфере и несерьезным трудом в сфере частной. В большинстве культур ведение домашнего хозяйства, рукоделие и многие домашние ремесла исторически считались обязанностью женщин. При этом в общественном сознании эти виды деятельности сильно уступали по значимости настоящей мужской работе, и неважно, что на женские плечи ложилось и прядение, и ткачество, и шитье, не говоря уже о большинстве технологических процессов, связанных с заготовкой продуктов и приготовлением пищи. Женщины нередко бывали заняты и во внешнем труде. Наравне с мужчинами работали в полях, конторах, лавках и даже в шахтах, но платили им обычно меньше. Еще одним фактором являются предусмотренные законом формы участия женщин в политической жизни. Право лично возглавлять государство или выполнять лишь церемониальные и социальные функции в качестве супруги монарха. Возможность занимать должности в органах власти и городского самоуправления, участвовать в работе политических институтов, быть судьями. Наконец, нужно упомянуть религиозную правоспособность. Положение женщин в религиозной общине в сравнении с мужчинами, возможность становиться священниками и занимать высокое положение в церковной иерархии. В чем причины всепроникающей мизогинии, сопровождавшей человечество и в первобытную, и в античную, и в средневековую эпоху, и даже в период нового времени? Историки и антропологи пытаются объяснить это сложное явление через призму фрейдизма и марксизма. Мол, мужчины ненавидят представительниц слабого пола и испытывают страх перед их сексуальностью из-за нереализованных влечений, связанных с эдиповым комплексом, или стремятся закабалить женщину, превращая ее, по выражению Энгельса, в рабу своих желаний, в простое орудие деторождения. С глубокой древности женщинам, и в первую очередь их физиологии, приписывали загадочную магическую силу. Плиний Старший в первом веке нашей эры указывал, что некоторые продукты и выделения женского организма обладает удивительными свойствами. Например, пепел от сжигания женских волос излечивает воспаление глаз и кожаные высыпания, избавляет от опрелостей у младенцев, а в смеси с медом помогает при подагре, заживляет раны и язвы. Кроме того, запах этого пепла, как убежден автор естественной истории, отпугивает змей. Молоко кормящей женщины писатель рекомендует как лекарство от лихорадки, тошноты и многих других недугов, а слюну женщины, которая некоторое время постилась, называет действенным средством против воспаления глаз. Приводит он и такое наблюдение. «Я заметил, что если повязать на голову женскую грудную косынку, можно облегчить головную боль». Но самым мощным действием обладают месячные выделения. От контакта с ними скисает виноградное сусло, становятся бесплодные плодовые деревья, отмирают привои, высыхают побеги в огороде, опадают еще не вызревшие плоды с деревьев, блеск зеркал становится тусклым от одного их отражения, блекнет лезвие ножа и красота слоновой кости, пчелиные ульи гибнут, ржа тотчас разъедает железо и даже медь, а ужасный их запах, что наполняет воздух, приводит в бешенство чующих его собак и становится ядовитыми их укусы. Во время солнечного затмения соитие с менструирующей женщиной смертельно опасно. Впрочем, по сообщению того же Плиния, ядовитая менструальная кровь может находить и полезное применение в качестве инсектицида. Если женщина в период менструации, оголившись, обойдет хлебное поле, то гусеницы, черви, жуки и прочие вредители опадут на землю. Это открытие якобы было впервые сделано в Каппадокии. Когда требуется защитить посевы от нашествия насекомых, тамошние женщины во время месячных проходят через пашни, подняв одежду выше пояса. У древних иудеев было столь же брезгливое и настороженное отношение к специфически женским телесным функциям. В книге «Левит» читаем: «Если женщина имеет истечение крови, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера, и все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто, и всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если переспит с нею муж, то нечист будет 7 дней». Плотские сношения с только что родившей женщиной также возбранялись. Если на свет появлялся мальчик, запрет требовалось выдерживать 7 дней, если девочка — 2 недели. Кроме того, в течение 33 и 66 дней соответственно женщина не могла ни к чему священному прикасаться и к святилищу, приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Христианская церковь переняла эту ветхозаветную систему предписаний и табу. Соответственно, в новой религии возникает запрет на половой акт с менструирующей женщиной, а также вводится обряд воцерковления, то есть возвращение молодой матери в лоно церкви по истечении определенного срока после родов. До тех пор женщина считалась нечистой. Ей не дозволялось печь хлеб и вообще готовить пищу. Она не могла прикасаться к святой воде в храме, дабы ее не осквернить. Мизогинии издавна способствовали не только таинственной странности женского организма, но и распространенное среди большинства мужчин отношение к сексу. Отношение это было характерно для всех культур, в которых действовали строгие нормы половой морали, а сексуальные потребности считались греховной слабостью, свойственной именно мужчинам. Отсюда страх и недоверие, продиктованные самим фактом женской привлекательности. Отчасти причины женоненавистничества кроются и в самом патриархальном укладе. В обществе, где доминируют мужчины, женщинам автоматически отводится подчиненное место. Их считают существами ущербными, второсортными, чуждыми. На словах христианство декларировало равноправие всех членов общины независимо от пола, этнической принадлежности и социального положения. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса», пишет апостол Павел, Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Увы, эти громкие фразы затушевались на фоне других посланий апостола, где он высказывается не столь однозначно. В проповедях и текстах позднейших авторов, правда, слышатся некоторые отголоски раннехристианских демократических идеалов, но все-таки очевидно, что идея равенства и не только между полами, но даже между мужчинами никогда не была присуща средневековому мировоззрению. Теории о равенстве между мужчинами появляются не ранее 18 столетия, а о равенстве между мужчиной и женщиной и того позже, в 19 веке. В целом для средневековья не была характерна феминистская рефлексия по поводу дискриминации женщин и самой их гендерной индивидуальности. Несмотря на ущемленное социальное положение со стороны слабого пола, не раздавалось никаких протестующих голосов, никаких, говоря словами современной журналистики, стенаний и сетований на вечные страдания, которым не видно конца. К числу немногих женщин, выступавших от имени и в защиту своего пола, принадлежала Кристина Пизанская, мыслительница и поэтесса при дворе французского короля Карла VI, жившая на рубеже XIV-XV веков. Известны и другие средневековые писательницы, но Кристина занимает в этом ряду особое место. В ее творчестве впервые отчетливо звучит тема достоинства женщин и выражается осознание особого их места и роли в обществе. По сути дела, ее можно назвать одной из ведущих представительниц протофеминизма. Кристина родилась приблизительно в 1364 году в Венеции. Когда девочке было 5 лет, ее отца пригласили на должность медика ко двору французского короля Карла V, и семья перебралась в Париж. Кристина получила хорошее образование, на радость отцу, который не верил, что обучение наукам портит женщин, но вопреки воле матери, желавшей видеть дочь за прялкой и простодушными девичьими занятиями и не одобрявшей ее продвижение в науках. В возрасте 15 лет Кристину выдали замуж за королевского секретаря, а после его смерти в 1390 году она осталась с 3 детьми на руках. Чтобы прокормить семью, молодая вдова берется за перо и начинает зарабатывать литературным трудом, пользуясь покровительством Карла VI и его жены Изабеллы Баварской, герцога Орлеанского, герцога Бургундского и других знатных особ. Некоторые сочинения Кристины созданы по заказу богатых меценатов и выдержаны в русле художественных канонов эпохи. Помимо прочего, она обращается к популярному в светских кругах жанру любовной баллады. Другие тексты ее авторства выходят за рамки традиции и необычны тем, что писательница опирается на личный опыт и говорит о собственных переживаниях. К этой второй категории относятся поэмы, в которых Кристина оплакивает кончину мужа, выражает свои религиозно-нравственные взгляды или рассуждает о горестной участи слабого пола. Ее поэма «Послание Богу любви» — манифест в защиту женщин от клеветнических нападок. По мнению Кристины, корень зла — в предрассудках мужчин, которые в молодости любили женщин, но, состарившись и сделавшись неспособной к плотским утехам, прониклись к дамам мстительным чувством. Кристина пишет, что только женщины никогда не предавали и не оставляли Иисуса. Поруганный, израненный, испускающий дух, он всеми был покинут, всеми, но только не женщинами. Конечно, и в Библии, и в человеческой истории можно найти примеры нечестивец, осужденных на вечные муки, но это редчайшее исключение. Большинство женщин не таковы. Они, по словам поэтессы, «не сеют зло, обиды не чинят, дома не жгут и ближних не теснят, не властвуют насильством и коварством, не разоряют княжество и царство, не губят душ ни ядом, ни мечом, не истязают ни железом, ни огнем, не грабят, лихоимствуя лукаво, не посягают на чужое право, не затевают брани и расправы». поэтесса заключает: «А стало быть, есть веские причины, чтобы их любил и уважал мужчина. Почтение им пристало воздавать, ведь женщина — сестра, подруга, мать». Кристина была красноречивой защитницей феминизма, но ее прогрессивные взгляды оставались единичным явлением, причем не только в XIV столетии, но и много веков спустя.